Глава 24. Выбор лунного принца. Вельт. К утру мы преодолели череду разделительных гор, и хотя нас все еще можно было настичь на Виверне, решили остановиться и сделать привал. Подножия гор поросли редким хвойным лесом, настолько прозрачным и чистым, что вдалеке виднелись горизонты серебристой воды Зимнего моря. Ни я, ни Альде раньше не были в этих краях, но нам обоим здесь нравилось. Альда будто вздохнула полной грудью, оказавшись вдалеке от города. Она сразу пропала в лесу, сказав, что надо разведать окрестности, и мне показалось, что она соскучилась по годам одиночества. Отогнав эти мысли, я остался в небольшой пещере обустраивать наш нехитрый быт. Вскоре Альда вернулась, довольная, с двумя кроликами и пучком ароматной травы. Пока она расстегивала доспех и снимала насквозь промокшую одежду, я ободрал и выпотрошил кроликов, а после насадил их на вертел. Затем закутал Альда в плед, и мы устроились у стены на расстеленных на полу одеялах. Я вспомнил, как мы также сидели в моем шатре на границе. Моим единственным именем тогда было «Защитник смерти», как и сейчас. С тех пор оно обрело новый смысл. Я больше не думал ни об отце, ни о клятвах, зато при воспоминании о том, как трепетало от боли гибкое тело в моих руках, кольнуло сердце, и я притянул Альда к себе. Я не был уверен, что не сорвусь. Теперь я не понимал, как мог причинить боль единственному любящему меня существу. Не мог даже подумать о том, чтобы сделать это вновь. Мои руки сами собой сомкнулись в кольцо у Альды на животе, а губы зарылись в слегка влажные от утреннего тумана волосы. «Альде!» Я бережно поцеловал ее за ухом, и Альда едва заметно обернулась ко мне. Мне не хватало слов, чтобы выразить все, что я чувствовал к ней. Но слова были не нужны. С каждым днем мы все лучше понимали друг друга без них. «Хорошо», — она легко улыбнулась, но я видел, что она нервничает. «Если не хочешь, я могу подождать». Альда замерла на секунду, а затем крепче прижалась ко мне. «Нет, ведь ты хочешь». Я осторожно уложил ее на землю и стал торопливо раздеваться. Раздвинул в стороны краешки пледа и принялся целовать изящную шею, округлую грудь, чуть впалый живот. В этот раз я делал все медленно, наслаждаясь каждым мгновением близости нежного тела, которое не было моим уже так давно. Пока не услышал негромкий протяжный стон и почувствовал, как ее тело пульсирует, сжимая меня в своих тисках. Мы сидели неподвижно, пока я не понял, что замерзаю, но даже тогда мне не хотелось ее отпускать. Потом мы пошли искать горное озеро, в точности так, как уже было когда-то. Казалось, давным-давно. Я долго отмывал ее, уверяя, что это просто необходимо, а на самом деле мне очень хотелось проникнуть в нее еще глубже, целиком. А потом мы снова вернулись в пещеру и любили друг друга, не думая о том, кто сильнее, а кто слабее. Потому что она была больше, чем частью меня. Кажется, она была моей половиной, всем тем, чего не хватало мне всю жизнь, что я искал в лицах разных женщин и никогда не мог найти. Мы провели в этой пещере еще много дней. Двигаться никуда не хотелось, но лето уже было в самом разгаре, и пока не подступили холода, нужно было отправляться в путь, чтобы найти себе новое пристанище. Мы почти не говорили о том, что будет дальше, лишь иногда, словно невзначай, Альде поминала далекую страну, где дубовые рощи залиты солнцем, и все эльфы живут в мире. Там нет кланов, из которых могут изгнать, и никого не будет волновать знак на моей руке, — говорила она, глядя в потолок. И там совершенно точно никто не знает о том, кто такой Артайнин Тау Вин Двальен, — столь же мечтательно ответил я и, приподнявшись на локте, улыбнулся Альде. «Думаю, нам там понравится, любимая». Тусклый свет молнии освещал комнату, заполненную мягкими тканями и дорогими безделушками. Хозяйка будуара, совсем еще девочка, сидела в слишком большом для нее кресле перед камином, подтянув к себе ноги и обняв колени руками. Рыжие волосы разметались по плечам, невесомый атлас сорочки ласкал голые щиколотки. В комнате было жарко натоплено, но девочка потянула невесомый подол вниз, пряча ноги в полупрозрачной ткани, словно силясь сохранить тепло. Раздался стук в дверь. Тихий звук едва слышался в шуме ливня. «Да», — малышка продолжала смотреть на огонь. Дверь открылась, и в комнату вошел мужчина в черном плаще. Лицо его скрывал низко опущенный капюшон. Он опустился на колени перед креслом и поцеловал маленькую ступню. Бережно, словно драгоценность, высвободив ее из шелков. Девочка дернула плечами. «Говори». «Эвелина мертва, принцесса». Только теперь Ламия перевела на гостя задумчивый взгляд. «Что с твоим голосом?» — спросила она капризно. «Зимы на Великой реке холодны». Ламия поморщилась. «Надеюсь, на вкусе твоей крови это не сказалось?» «Ладно, что осталось с Эвелиной? Убийство?» Мужчина кивнул. «Кто?» «Ее сын. Старший или младший?» «Артайнин». Ламия снова повела плечами. «Да, никогда его не любила. И что теперь?» «Это уже не важно, принцесса. Дело сделано. У лунных нет настоящего короля. Старшие дома готовы уничтожить друг друга». «Хорошо. Тогда можно начинать наступление. Может быть, завтра?» «Да, так и будет». Ламия снова повела плечами. «Почему так холодно?» — спросила она тем же капризным тоном. «Так холодно, будто в могиле». Закусила губу и продолжила. «Иди сюда, Найтан. Мне нужно немного тепла». Мужчина расстегнул плащ и сбросил его на пол, открывая взору Ламии мужественное лицо. Он приподнялся на коленях, приближаясь к принцессе, и склонил голову. На секунду лицо девочки исказилось, зубы удлинились, и два острых клыка вонзились в подставленную шею. Ламия сделала несколько больших глотков и отстранилась. Осторожно лизнула рану и опустила подбородок на затылок мужчины. «Только с тобой мне тепло, Найтан. Только с тобой».